Глава 9. Установка. Рано утром, когда Мамедов еще спал, дверь в помещение открылась. Двое долговцев тащили в комнату два тела с мешками на головах. Новых пленников дотянули до соседней от нас камеры, сняли с них мешки и бросили внутрь. Дарья внимательно посмотрела на вновь прибывших. Оба были хорошо экипированы в комбезы Сева. Оружие у сталкеров, видимо, отобрали. Один из них был без сознания, второй только-только начинал приходить в себя. «Где мы?» – спросил он. «Вы в тюрьме группировки «Долг», – объяснила ему Дарья. «В какой еще тюрьме?» – спросил сталкер и приподнялся на локтях. «В самой обычной тюрьме. В аномалию попали?» «Да». «Как там, в нормальном мире зоны?» «Все так же. Если не ты, то тебя. Скворец», – представился сталкер. «Дарья, это программист и слепой», – показала она на своих сокамерников, спящих в углу. «Слепой?» – удивился скворец. «Лист, подъем!» – сталкер попытался растолкать напарника. «Голова!» – прошептал тот, когда начал приходить в сознание. «Мы их нашли!» – обрадовал друга скворец. Тот приподнялся и увидел девушку. «Замечательно!» – никаким голосом произнес Лист. «Слепой здесь!» – после этих слов Лист немного воспрянул. «Только он спит. Не стоит его будить». Но Лист поднялся и, шатаясь, подошел к решетке, разделяющей камеры. «Слепой!» — крикнул Лист, но сталкер даже не пошевелился. «Слепой!» Дарья непонимающе смотрела на Листа. «Только после этого я пошевелился». «Лист?» Я сначала не поверил в то, что передо мной именно Лист, но это был именно он. «Живой!» — обрадовался Лист, потирая ударенную голову. «Как вы здесь оказались?» — спросил я и рассмотрел второго сталкера. Мне показалось, что я его знаю. Кажется, это скворец. Сидорович направил нас к ученым, а они дали нам задание добыть данные об этой аномалии. Вот мы и попали сюда. «Ученые?» «Да, ученые. Они послали нас изучать аномалию», — повторил Лист. «Зачем теперь толгать?» — скворец осуждающе посмотрел на Листа. «Нас послали, чтобы вытащить вас». «Ученые могли послать вас только за мной», — раздался голос Белова, который вошел в комнату. «Ты?» – удивился Лист. «Вы что, знакомы?» – спросила девушка. «Ты же умер!» – воскликнул скворец. «Мы тебя давно похоронили. В тот день много людей погибло. Вас никто не обвиняет. Вы, как и я тогда, были неопытными новичками. Вы испугались, и из-за этого погиб хвост. Но остальные остались в живых». «Я думал, все остальные погибли», – попытался оправдаться Лист. «Я опровержение тому», — сказал Белов. «Но как?» «Этого я не знаю. Вас Рублев послал?» Лист кивнул головой. «Тогда его звали по-другому. Он тоже был молод. У него были свои цели на наш счет». «Именно поэтому нас нашел Сидорович?» «Должно быть так. Рублев послал вас сюда, чтобы через столько лет вернуть установку. Он знал, что я выжил, поэтому и не стал вам о ней ничего говорить. Он понимал, что старый друг расскажет вам больше». После того случая я подался в долг. Когда завелся полтергейст, мы перенесли базу на Янтарь. Рублева я не узнал. Он же сразу узнал меня. Он помог собрать новую установку и запустить ее. Аномалий типа портал всего две, а вот установка только одна. Сидорович тоже хотел сорвать куш с этого дела. Если зона станет другой, то больше людей повалит в нее. Значит, у этого старика-торговца будет больше денег. «Ты все знаешь?» — спросила девушка. — Конечно. Законы долга будут бессмертны. Старой зоны больше не будет, но будет новая. В ней долг станет главенствующей группировкой. Наша мощь будет велика, и мы сможем менять зону по нашему усмотрению. — Какой смысл борьбы с зоной, если ею можно управлять? — спросил Лист. — Власть. Зона станет больше, и тот, кто будет управлять ею, будет управлять миром. — Как обычно. Ты веришь в этот план? — спросил скворец. Я его и придумал. Ученые собрали установку, создали эти аномалии. Мы надежно укрыты здесь, энергия установки покроет всю зону и выплеснется за ее пределы. В хаосе, который настанет, мы захватим власть. Слишком натянутый план, заметил скворец. Кстати, зачем ты нам все это рассказал? Вы были моими напарниками. Вы должны это знать. Завтра все закончится и начнется заново. Белов посмотрел на нас и, больше ничего не говоря, вышел из комнаты, но при этом ударил Мамедова сапогом. «Не спи, а то пленников проспишь». Он посмотрел на меня, а потом на программиста. «Белов знает, что мы выходили из камеры», — сказал я, когда капитан вышел, а дверь за ним защелкнулась на замок. «Придерживаемся старого плана с полями?» — спросила девушка. «Придется», — с тяжелым вздохом сказал я и посмотрел на беспокойного Листа. Кирпич сидел на крыле БТР и смотрел за забор лагеря. Скворец так и не смог починить радиатор. Сам Кирпич в этом не разбирался, поэтому ничего не стал предпринимать. Когда принесли ремня, он был еще жив. Он потерял много крови, бредил, но все еще держался. Поругавшись с Рублевым, Скворец побежал догонять Листа. Сам Кирпич просто растворился в этой непонятной субстанции под названием «Зона». Он долго думал над тем, зачем все это было нужно. Он не понимал, откуда взялась «Зона», но она начинала его злить. Она отнимала у него друзей и явно смеялась над ним. Из бункера вышел студент. «Как он?» – спросил Кирпич, спрыгнув с БТР. «Сергеев сказал, что все нормально. Раны глубокие, но не смертельные. Еще немного, и мы принесли бы труп, а не сталкера. С новыми лекарствами он уже через пару недель встанет на ноги». «Это хорошо», – Кирпич опустил на плечо студента огромную руку. «Знаешь, эта операция с самого начала пошла не так, как нужно». Студент непонимающе посмотрел на сталкера. «Может, не стоило вообще браться за это дело?» «Может, и не стоило. Да только есть в зоне такое правило – долго на месте не сидеть. Ничего другого не было». «Ты же новичок. Хочешь сказать, что это не мое дело? А как иначе из новичка ветеран получается? Может, это и было мое последнее задание? Теперь я стал более опытным, тертым сталкером. Ты больше, чем я, по зоне ходил, а толком ничего не узнал о ней». «Я и не стремился узнавать зону. Для меня это не важно», – заметил студент. «Жизнь – это такая странная штука. Сегодня ты всех, а завтра все тебя. И тогда ты забиваешься в угол и умираешь от одиночества, от того, что стал никому не нужен». Студент только кивал головой, соглашаясь со словами Кирпича, хоть и не до конца их понимал. Кирпич изменился за последние дни. Он стал более молчаливым. И до этого он немного болтал, но теперь совсем замолчал и только иногда выдавал подобные монологи. Сталкер больше не сказал ни слова и вошел в бункер. Наступившей полутьме бункера, сталкер пошел вниз в комнату отдыха. Добравшись до чистой постели, сталкер лег на нее и мгновенно заснул. Снилась ему жизнь, в которой еще не было зоны. Лист долго ходил из угла в угол. Мамедов, несмотря на угрозы Белова, сладко спал. Как ему это удавалось, непонятно. Большую часть суток он дрых, остальное время курил или был вне зоны видимости. У сталкеров возникло ощущение, что все их замыслы известны Белову. Оставалось только одно – ждать, когда он приведет сталкеров к установке, а там действовать по обстоятельствам. «Я предположил, что если аномалия создает артефакт, то в результате возникновения условий, при которых процесс будет протекать в обратном направлении, могло произойти уничтожение аномалии и самой установки. Артефакт был связан с ней, потому что с ней были связаны аномальные порталы. Они работали за счет энергии установки. И теперь, когда Белов знал о том, что мы хотим изменить поля, артефакт стал не нужен. Возможно, при помощи артефакта удалось бы запустить обратный процесс в работе аномалии, и она вернула бы нас назад. Увы, проверить это было невозможно. В голове у меня крутились размытые нечеткие контуры нового плана с использованием артефакта, но я решил пока оставить их при себе». «Как ты себе представляешь тот момент, когда придется отвлекать долговцев от установки?» – неожиданно спросил Лист. «Будем действовать то, как может», – ответил я и посмотрел на него. «Нет, так дело не пойдет. Отвлекать – это как-то примитивно. Нам нужно самим атаковать». «Чем ты собрался их атаковать? Голыми руками?» – ухмыльнулся Скворец. «Да и как ты себе это представляешь? Нас ведут со связанными руками, и тут мы…» – Скворец не стал договаривать. «Остается только отвлекать», — подал голос программист. «Менять полярность будешь ты?» «Я», — ответил программист. «А если что-то пойдет не так? На этот случай запасного плана нет?» «Нет», — сказал я. Когда ученый был жив, он согласился запустить ретранслятор. Узнав, что ученый убит, мы решили не менять план. К тому же на нашей стороне несколько долговцев. Они начнут бунт. А в это время программист должен будет запустить ретранслятор. «И что потом?» «Потом как получится». «Тебя несколько недель не было, а ты успел влезть в такую историю», — заметил Скворец. «Недель? Мы здесь сидим уже 3 месяца», — поправил я Скворца. «А потом вы пришли». «Город-призрак», — Скворец только пожал плечами. «Хорошо, я совсем согласен, но как поведет себя он?» Лист указал на Мамедова, который к этому времени открыл глаза и смотрел на сталкеров. «Нормально я себя поведу», — заметил тот. Долговец опустил ноги со стола и поднялся со стула. «Можете мне доверять. Я остался преданным Белозерову, а Белов — это так. Для меня он никто, но он мне доверяет». «Может, он тебя использует?» — спросил Лист, ни капли не сомневаясь, что так оно и есть. «Может, никто не спорит, но до сих пор он себя никак не выдал», — парировал Мамедов. Лист сел на пол камеры. «Простите меня, конечно, но ваш план совершенно не продуман», — сделал окончательный вывод Лист. Все промолчали, понимая, что это правда. Но это был единственный план из всех возможных, поэтому пришлось за него зацепиться. Снова появилось чувство, что у каждого, кто сидит в камере, нет шансов на выживание. Измененное поле вызовет мутации, обычное уничтожит все живое, а если не запускать установку, то она самоликвидируется. Замкнутый круг. Внезапно у меня возник новый, более реальный план. А что, если взять артефакт, я демонстративно достал его из кармана, и, пропустив через него все волны установки, направить их на саму пространственную аномалию? Тогда аномалия притянет эти волны, она же впоследствии поглотит их. К тому же, если мы окажемся возле действующей аномалии, которая нас сюда закинула, то, возможно, она вернет нас обратно. По крайней мере, у нас будет время, чтобы попытаться это сделать. Мы должны будем оказаться внутри аномалии до того, как в нее хлынет энергия установки. «Как ты себе представляешь реализацию этого плана?» – спросил Лист. «Ведь есть поглотители волн?» Вопрос был адресован программисту, так как он был самым грамотным из нас в таких вопросах. «Думаю, это вполне реально осуществить», – ответил он. «Вот только как сделать поглотитель из артефакта? Вопрос сложный. У меня нет нужного оборудования». «А что нужно?» – спросил Лист. «Нужна небольшая антенна для улавливания этих волн. Антенна не обязательно должна быть мощной, сойдет самая обычная. Еще нужен ретранслятор волн. Они должны становиться более устойчивыми. А уж потом в такую конструкцию можно внедрить сам артефакт. Ты сейчас описал версию установки, которая стоит в сотне метрах от нас за этой стеной», — заметила девушка. «Действительно, это было так. Значит, если найти в этой установке дырку, в которую можно было бы всунуть артефакт, она будет сама себя глушить. Я правильно понял?» — спросил Лист. «В общих чертах да», — согласился программист. «Остается только найти эту дырку», — Скворец надменно ухмыльнулся. «Достать бы чертежи установки», — сказал программист. «Здесь уже я должен вам помочь», — сказал Мамедов, открыл дверь и вышел. «Эй, ты куда?» — спросила девушка. Мамедов остановился. «Чертежи нужны вам уже сейчас, мешкать нельзя». Дверь за Долговцем закрылась, и наступила тишина. «Что с ремнем?» — спросил Кирпич, придавив Сергеева к стене. «Извините, но произошло отторжение некоторых препаратов, которые мы ему дали. Сергеев только успел поправить очки, как тяжелый кулак Кирпича врезался в его челюсть. «Сука! Если ремень погибнет, ты будешь следующим. Обещаю!» Кирпич выскочил из комнаты и направился к ремню. В помещении, в котором лежал ремень, был полумрак. Кирпич вошел и увидел лежащего на столе ремня. Сталкер не заметил, что в комнате находится еще кто-то. «Ремень, как ты, друг?» — спросил Кирпич у сталкера. Ремень находился в бессознательном состоянии. «Он не слышит тебя», — раздался голос Рублева из темного угла комнаты. «Что с ним?» «Сергеев ошибся». Голос профессора был на удивление спокойным. «Сталкер не умрет. Никакие лекарства не смогут его убить». «И как это понимать?» «Это значит, что скоро он получит новую силу. Он больше не будет обычным сталкером. Он станет новым воплощением сталкера в новой зоне». «О чем ты говоришь? Скоро появится новая зона. Если все мои расчеты верны, то в ближайшее время установка начнет работать. И тогда образуется новая зона, где обычных мутантов заменят новые существа, более умные и расчетливые. Все те, кого ранил мутант зоны, станут первыми прототипами новых мутантов. Если твои друзья умны, то попробуют пропустить волны установки через найденный артефакт. Тогда-то все и произойдет». «Это звучит слишком уж фантастично, чтобы быть правдой», — заметил Кирпич. «Что будет с остальными сталкерами?» «Они, как более отсталый вид, не смогут приспособиться к новым условиям. А как же вы? Я всегда мечтал поднять зону на новый уровень развития. Мутанты и сталкеры скоро перестанут существовать как вид. Что касается меня, для себя я давно все приготовил, остается только ждать. Кстати, сталкеры погибнут не сразу. Они станут жертвами нового вида творений зоны. Рублев вышел на свет, и Кирпич заметил на его правой руке свежие отметины когтей. «Ты это для себя приготовил? Стать непонятно чем?» – спросил Кирпич. «Теперь нет выхода. Либо ты приспосабливаешься, либо погибаешь. Таков закон природы». «Они не допустят этого», – сказал Кирпич и выбежал из комнаты. «Они это уже сделали», – крикнул вдогонку Рублев. Кирпичу было тяжело в это поверить. Еще тяжелее ему было от мысли, что на второй день, когда он попал в зону, его чуть не отправил на тот свет кабан. Когда входная дверь скрипнула и открылась, сталкеры увидели на пороге Мамедова. Его кто-то втолкнул в комнату. Следом появился Белов. Долг измены не прощает. Белов открыл дверь в камеру Листа и Скворца и втолкнул Мамедова к ним. «Я тебе доверял». Белов вышел, не проронив больше ни слова. «Что ж ты так? Спалился с потрохами». Скворец махнул рукой и выразил этим жестом мнение о провале Мамедова. «Не совсем». Мамедов вынул из-за пазухи свернутые в трубочку листы. «Чертежи я достал». «Давай сюда», — программист протянул руку. Мамедов передал бумаги сталкеру. Тот развернул их прямо на полу. На сворачивающиеся углы сталкер положил камешки. «Да этим бумагам цены нет», — поразился сталкер. «Здесь подробно описано устройство выжигателя, а также когда и как возили на территорию зоны его составные части. Про составные части пока можешь не думать». «Установка устроена так же, как и выжигатель?» – спросил я. «Различны только виды волн и их интенсивность. Я слышал как-то разговор ученого с Беловым», – сказал Мамедов и почесал затылок. «Теперь найди точку, куда можно внедрить артефакт», – сказал я. «Мне нужно изучить чертеж», – сказал программист и погрузился в размышления. Он поднялся и начал ходить по камере. Потом на некоторое время остановился, но через минуту ушел в дальний угол, сел там на корточках и начал всматриваться в разложенный перед ним план выжигателя. «Надо решить, кто внедрит артефакт в установку», — сказал Скворец. Он посмотрел на программиста, который что-то бурчал себе под нос и постоянно высчитывал на пальцах. «Еще нужно, чтобы в радиусе километра от установки работала аномалия», — подал голос программист, — «иначе ничего не получится». «Аномалией можно управлять?» – спросил я. «Это и можно», – подтвердил Мамедов. «О других не скажу, но у этой аномалии есть рычаги, за которые тянет Белов». «Управлять аномалией можно из его кабинета?» – уточнил Лист. «Именно. Полезно иметь в наличии такого вот долговца». Скворец посмотрел на Мамедова, а тот только сверкнул глазами. «Этим займусь я», – вызвался Лист. Дверь снова открылась, и в комнату вошел здоровенный долговец. Он сел на место Мамедова, откинулся на спинку стула и задремал. «У вас что, болезнь такая, везде и всегда засыпать?» – спросил Скворец Мамедова. «Его зовут Кулак. Почему такое имя? Потому что все, кто встречался с его кулаком, долго потом не могли говорить. Здоровый парень, только глуповатый. Если что, с ним можно разобраться без кровопролития», – дал краткое описание Кулака долговец. «Интересный экземпляр», – сказал я, когда осмотрел спящего гиганта. «Эй, свиное рыло!» – окликнул Лист Кулака. «Это ты мне?» – пробасил Кулак, открывая глаза. «Другого дятла, как ты, я здесь не вижу». Лист пристально посмотрел в глаза долговца. После всего услышанного Кулак медленно поднялся и подошел к камере Листа. Он открыл замок, одним легким движением вытянул сталкера из камеры, легонько ударил под дых, потом поволок его к выходу. Лист скривился от боли. Он посмотрел на Скворца, давая понять, что так нужно. «Кулак хоть и сильный, но наивный, как ребенок. Наверное, к Белову его потащил», — сказал Мамедов. «Лист на то и надеялся», — сказал Скворец, ухмыляясь. Кирпич вышел на свежий воздух. Он увидел студента, подошел к нему, схватил за плечо и развернул его к себе лицом. «Ты все знаешь, ведь так? О чем ты?» — не понял тот. «Какую информацию ты принес Рублеву?» «Информацию об аномалии». «Только не нужно мне лгать!» — крикнул Кирпич. Студент подумал, избавился от хватки Кирпича и сказал. «Я принес ему первичные данные об аномалии и еще отчет, что задание выполнено». «Какое задание?» — немного успокоившись, спросил Кирпич. «Я долго был на кордоне в качестве наблюдателя. В тот вечер, когда пропал твой друг, я был там. Я все видел, но ничего не мог с этим поделать. Рублев сказал мне, что эта аномалия сама притянет нужного человека. Все, что мне оставалось, так это обезопасить его переход через аномалию. Сквозь аномалию на кордоне прошло двое. Первый был в капюшоне, худой такой, с контейнером для артефактов. Он проходил недалеко от аномалии, и она поглотила его. Я успел только выстрелить в него шприцом со специальной жидкостью. Что она делает, мне Рублев не сказал, но объяснил, что она помогает лучше перенести переход. Через пару часов появился еще один сталкер. Он как чумной шел к аномалии и даже не заметил, что разбудил спящего неподалеку кабана. Но когда он все же увидел, что массивная туша кабана несется на него как паровоз, то открыл огонь. Он пятился назад и не заметил, как его стала затягивать аномалия. Я выстрелил в него шприцем. Таким образом, я сделал укол и обезопасил его. Когда я увидел, что аномалия затягивает еще и кабана, я сменил лекарство на снотворное. Кабан должен был долго проспать в том месте, куда занесла его аномалия. «А что это за место?» – спросил Кирпич. Он понимал, что ничем не сможет помочь сталкерам. Но еще пару минут назад надеялся, что сумеет это сделать. Рублев говорил мне, что это город. После первого взрыва он пропал с карты Украины. Хотя многие говорят, что его там и не было никогда. «Лиманск», — вспомнил студент название города. «Лиманск?» — переспросил Кирпич. «Лист с остальными смогут выбраться оттуда?» «Вполне возможно», — заявил студент. «Только мы им ничем не сможем помочь», — сталкер развел руками. «Неужели теперь все зависит только от них самих?» «Только так». «Что ты знаешь о мутациях?» «О мутациях?» — переспросил студент. Рублев говорил, что это побочное действие работы установки. «Знаешь, это не побочное действие, а самое, что ни на есть главное», — сказал Кирпич. «Тебе и мне не грозит смерть в новой зоне. И это меня радует». «Что значит «не грозит»?» — удивился студент. «А то и значит, что мы с тобой и еще множество сталкеров станем новыми обитателями зоны, и помешать этому нам не удастся». Как ни надеялся Лист, кулак повел его не к Белову. Сталкер прошел по коридорам и свернул, не дойдя до кабинета Белова, несколько метров. Помещение, в которое он бросил Листа, ничем не отличалось от остальных, только было немного чище. В дальнем углу комнаты зияло отверстие, из которого доносились странные звуки. Кулак вышел и крепко запер дверь. Лист подергал за дверную ручку и понял, что это безнадежно. Звуки приближались, а сталкер был безоружен. Он вооружился валявшейся в метре от него длинной железкой и стал ждать прихода незваных гостей, хотя, может, именно он был здесь незваным гостем. Звуки раздались возле самого выхода. Внезапно появилась уродливая морда тушкана. Лист знал, что поодиночке они никогда не ходят, и за спиной этого мутанта находится вся его огромная уродливая семья. Тушкан повернул к Листу морду и принюхался. «Кто-кто, а ты сдохнешь первым», — прорычал Лист. Тушкан как будто понял его, одним прыжком выпрыгнул из отверстия, которое казалось норой, после чего наружу полезли остальные мутанты и начали заполонять помещение. Внезапно из норы показался крысиный волк. Он был намного крупнее своих слепых собратьев, размером с немецкую овчарку. Волк встал на задние лапы и принюхался. Листу мгновенно пришлось поменять план. Теперь его первоочередной целью стал вожак тушканов. Без него они станут менее организованы. Тушканы ждали сигнала своего вожака. Он издал какой-то непонятный звук. Несколько тушканов, которые были ближе всего к Листу, бросились на него. Замахнувшись железкой, Лист снес по башке первому тушкану. Второй немного помедлил, кинулся на Листа, но тот ударом сверху вниз раздробил мутанту голову. Вожак смотрел на это хладнокровно. Третьего тушкана Лист схватил за ободранный хвост и, что есть дух, ударил о стену. Тушкан захрипел и упал замертво. Крысиный волк понял, что такой техникой боя сталкера не одолеть, и снова непонятно, что скомандовал тушканом. Те толпой бросились на сталкера. Вожак стаи стоял на том же месте и наблюдал, как его войско набросилось на противника. Лист махал железкой, как гладиатор мечом на арене, отгоняя от себя голодных львов. Тушканы были куда меньше, да и на львов не очень-то похожи. По закону подлости один тушкан проскочил целым и невредимым сквозь оборону Листа и вцепился ему в ногу. Тонкая струйка крови потекла по ноге сталкера. Он как мог старался ее прикрыть, при этом не переставая отмахиваться от остальных тушканов. Хромая, Лист изловчился, отпрыгнул к стене и оперся о ее холодную поверхность. Из-за ранения он стал пропускать атаки врага. Через несколько мгновений возле первого ранения появилось второе. Тушкан с визгом отлетел в сторону, когда сталкер ударил его своим оружием. Внезапно тушканы перестали атаковать и остановились, принюхиваясь. «Что за день такой?» — повторился сталкер, пытаясь подняться на ноги. Он встал на уцелевшую ногу и окинул взглядом небольшую комнату. Около 20 убитых им тушканов беспорядочно валялись по всему помещению. Остальные стояли и смотрели на сталкера. Крысиный волк впервые за столь короткую встречу двинулся с места и приготовился к атаке. «Сам решил со мной расправиться?» — спросил Лист. Мутант остановился, но только немного помешкал и снова направился к Листу. Сталкер выставил вперед железку, которая все это время спасала ему жизнь. Он надеялся, что так будет и дальше. Лист приготовился к схватке, которая могла стать для него последней. Выбора у него не было. Либо он, либо его. Таков закон зоны. Когда расстояние между Листом и крысиным волком сократилось примерно до 2 метров, сталкер смог лучше рассмотреть это существо. На собаку он был похож только издалека, и то с большим преувеличением. Из удлиненной пасти на пол стекала мутная жидкость. Как и все существа зоны, он был обделен растительностью на теле, его спину покрывала гниющая кожа. Правда, шерсть у него все-таки была, на загривке. Его маленькие глазки постоянно бегали по сторонам, и только изредка его взгляд останавливался на сталкере. Лист понимал, что мутант готовится к прыжку. Но что делать сталкеру? Уклониться или атаковать первым? Кто начинает сражение, тот его и заканчивает. Кажется, так. Мутант прыгнул на сталкера, раскрыв свою клыкастую пасть. Лист выставил вперед железку, и мутант вцепился в нее зубами. Сталкер повалил крысиного волка на пол и навалился на него всем телом. Мутант заскулил, а его войско тревожно запищало. Лист надавил на противника с такой силой, что зубы мутанта начали крошиться. Он взвыл с еще большей силой. Сталкер резко вырвал из пасти мутанта железку и острым концом вонзил ее тому в глаз. Крысиный волк дернулся, потом его тело обмякло. Сталкер вытащил окровавленную железку, отошел к стене и прислонился к ней плечом. «Вот и все», — прошептал он. Сталкер начал сползать по стене. Из ран на его ноге текла черная кровь. «Артерию пробили. Теперь мне кранты», — произнес Лист, глядя на беспорядочно убегающих тушканов, которые, бросив своего вожака, спешно покидали поле сражения. За дверью раздались голоса. Дверь открылась, и в помещение вошел Белов, а следом за ним Кулак. Перед тем, как потерять сознание, Лист успел заметить взбешенное лицо капитана. «Идиот!» — крикнул Белов. «Тебе повезло, что этот сталкер не так прост». Белов помог подняться бледному от потери крови Листу. Они вышли из комнаты и оставили в ней Кулака. Он посмотрел на трупы тушканов, хмыкнул от вида произошедшей битвы, почесал затылок и тоже вышел, закрыв за собой дверь.